Глава вторая. Восьмого цветня 7393 года от сотворения мира. Четвертый месяц Вежской империи. Сужгородский уезд. Имение Горлицы. Год назад первые дни цветня в Сужгородской губернии выдались нежаркими. Старая бабка-птичница, помню, еще с сухого начала причитать. Третий месяц в Вежской империи. Дескать, недостаточно усердно молодежь нынче воятелю молится. Где это видано, чтоб в степи в такую пору еще снег лежал? Вот в ее молодость настоящая весна была, а сейчас будто и не на юге живем, а в каком-то Краснополье. Но перед тем самым днем все чаще налетал резкими порывами теплый полуденный ветер и обещал в скором времени весну настоящую. За столом мы собрались почти что всей семьей: батюшка, матушка, бабушка и моя младшая сестра София. Малолетние братья с гувернёром тогда столовались отдельно. Стоит упомянуть, что происхожу я из графского рода Быстрицких. Моя матушка, ее сиятельство Быстрицкая Марфа Георгиевна, приказала накрывать обед на веранде и лично распахнула створки всех окон. «В такой дивный день и запираться! В четырех стенах мы и в городском доме сидеть могли, а в имении следует дышать свежим воздухом!» Она вернула за ушко непокорную прядку и взяла хрустальный бокал. «Да, маменька, таким свежим, что аж дрожь пробирает! А братьям вы в комнатах остаться разрешили!» София зябко передернула плечиками. «Вам ли, барышня, жаловаться? Всю зиму в городе-то гулять бегали, а то и просто в саду за домом сидели». «Только в шелковые платья не рядились, и пелеринкой да платком не пренебрегали», добавила бабушка, ее сиятельство Маргарита Николаевна, сидевшая по правую руку от хозяйского места. Глянула коротко и принялась в своей манере исключительно изящно намазывать паштет на хлеб. И нынче не стоило бы. В эти дни дедушка вновь был в отъезде по делам его дара и государственной надобности, потому место главы семьи занимал батюшка, его сиятельство Быстрицкий Петр Афанасьич. «Сонечка, если тебе холодно, то еще не поздно пойти к себе и переодеться. Или все ж из-за Ульяниного белого бала так страдаешь?» — заметил он с усмешкой. Первый взрослый бал, на котором юные дворянка или дворянин выступают хозяевами и демонстрируют свое владение даром. «Так приручи свой дар, и тебе не хуже устроим!» В кои-то веки София действительно смутилась. И правда, вот уж две недели не могла она унять несправедливую зависть, которую теперь можно вспоминать лишь с улыбкой. Оттого и рядилась в платье не по сезону, будто бы подражая тому моему праздничному образу. Сильно позже мне стало понятно, что это, к тому же, отвлекало ее от других совершенно ненужных мыслей. У нас никогда не случалось обид друг на друга, но что скрывать, ей вправду было чему завидовать. Мой первый бал в роли хозяйки был роскошен. Белое платье по последним модам, безо всякого турнюра, но с декольте и со шлейфом, было украшено узором желтых бегущих лисиц по подолу и краям рукавов да солнцем на груди. Вдобавок, после полонеза Соне предстояло отправиться в детскую залу, а все самое интересное должно было происходить в бальной и столовой. Матушка рассказывала, что Сонечка тайком подсматривала, как я справляюсь с дониманием. Гости в тот день были безжалостны, цепляли подол юбки. Дамы и кавалеры из лучших семей страдали нехваткой манер, будто случаем опрокидывались бокалы, и множество благородных гостей желали узнать мое мнение на самые невозможные темы. Но сказать правду, хотя было тогда очень страшно опозорить семью, все прошло гладко. Дар слушался беспрекословно. У Сони же в те дни справиться с ним не выходило и в самых простых ситуациях. а более всего ей хотелось начать выходить в свет, что, как известно, возможно только после белого бала. Возвращаясь к рассказу, за столом я не удержалась от возможности ее поддразнить. Старалась откушивать щи с особым изяществом, позволила булатской шали элегантно соскользнуть с плечика по тонкой шерсти рукава домашнего платья, легко поправила ее затянутыми в белые перчатки пальцами. Была у меня в ту пору привычка и дома носить их, не снимая. Сменили блюдо. Звездой второй перемены была стерлядь, но Марфа Георгиевна удостоила ее лишь беглым взглядом. «Дорогой!» Отложив приборы, она с хитрецой стрельнула серыми глазами в сторону батюшки. «Не время ли для главных новостей?» «Всё ты торопишься, Марфуша!» Тот улыбнулся, отчего его длинные светлые усы смешно дернулись. «Может, надо было кухарку предупредить, чтобы праздничное приготовила, торжественное, так сказать?» «Ну, раз уж завела ты разговор, Ефимий, открой-ка нам игристого вина, а детям компота подлей!» Пожилой дворецкий поклонился и вышел отдать указания. Слуги все сделали споро. И вскоре в особых бокалах у взрослых пузырилось и шипело семирадское вино. Семирадское королевство. Королевство на западе, с которым Вежская империя граничит через Агницарию, знаменито виноградниками и горами. «Вот теперь можно и рассказывать». Петр Афанасьич поднялся со своего места и чуть повернулся к левой части стола. «Ульяна, сперва еще раз хочу поздравить тебя с блестящим белым балом. Я безмерно счастлив и с великой гордостью говорю, что общество приняло тебя благосклонно. Более всего их покорила твоя непринужденность, но это не все. Этим утром мне доставили особое послание от благословенной нашей церкви». Верно, я тогда смотрелась да нельзя изумленной. Он тем временем продолжал. «В связи с чем имею честь поздравить тебя, дорогая моя дочь, с обретением предназначенного супружника». Говорил торжественно, но все-таки в голосе его слышалось волнение. «Храмовники завершили свои исследования и отыскали нужного мужчину. Я безмерно рад, что так легко нашелся тот, кто окажет тебе супружескую помощь, которой благословил нас Господь. Им оказался барон Вреков Стефан Маркович из ветви рода Врековых, проживающий в Сужгороде». «Поздравляю тебя, дорогая, это невероятное везение!» Матушка также подняла свой бокал. «Врековы не самый прославленный и древний род, но все же имеют некоторое уважение в обществе». Бабушка улыбалась, но смотрела несколько рассеянно, будто задумавшись о своих же словах. А я, помнится, удивленно, словно не понимая сказанного, обвела взглядом всех сидящих за столом, чуть задержавшись на Соне, показавшейся бледнее обычного, и вдруг заметила зовущий свист скворца за окном. Красный цвет легкого вина, что любила матушка. Очередной резкий порыв ветра хлопнул задребезжавшей створкой окна, и все стало пронзительным, звонким, поплыли пряди энергии вокруг. В тот момент я смогла взять себя в руки, удержать ведовские силы, но в своей душе покой потеряла. Так резко и внезапно меня толкнули в истинно взрослую жизнь, о которой было известно многое и одновременно ничего.